Мы все немного нервничаем, ожидая возвращения старика, который понес Сигюре последние 5 серий. С тех пор, как наш дрожайший продюсер вбил себе в голову, что должен управлять событиями, в нем проснулось призвание сценариста. Уже 9 вечера пробило, а старика все еще нет. Тристана тоже. Он очень подружился с Уильямом, монтажером. «Хуже всего это глядеть, как братишка карабкается по лестнице», – вздыхает Джером. «Словно грошовая кукла с вывернутыми ногами». «А что ему там делать за монтажным столом?» «Это же сверхнавороченная американская аппаратура. Большущая машина для виртуальных трюков, синтезатор изображений. Я не очень в этом разбираюсь, но для Тристана это настоящее волшебство. Там живые картинки создаются прямо на его глазах. А это совсем другое дело. Не то, что лопать с экрана все подряд». Где-то в глубине опустевшего здания слышатся быстрые шаги старика. Он врывается в комнату и со вздохом падает на диван. Я бросаюсь к пачке Голуаз и даю ему закурить. Жером подсовывает пиво. «Можете сказать мне спасибо, детки. Партия была трудной. У меня создалось впечатление, что я играл в шахматы против целой армады каких-то злонамеренных существ, двигающих фигуры из-под тишка. Даже с маэстро мне никогда так тяжело не приходилось. Сигюре совсем не нравится история Камилы с террористом. Он хочет, чтобы мы поменяли конец. И чтобы сделали ясней ту сцену, где Джонас места себе не находит в день своего 33-летия. Она ему кажется слишком загадочной и метафоричной для утреннего зрителя. Он считает, что липоза – сумасбродная выдумка о практических последствиях, которые лучше не думать». «Ему еще невдомек, что там у Милдред с дикарем, как он его окрестил. Сделал мне пару предложений, одно несуразнее другого. Пусть существо научится говорить и одеваться, и пусть окажется тайным сыном невесть какого принца в изгнании». «А как насчет социальной страховки или удостоверения избирателя? Это он ему выдать не посоветовал?» – язвит Джером. Матильда с трудом сдерживает гнев, узнав, что посягают на ее любимцев. Она и от нас-то едва принимает легчайшую критику. «И что вы ответили на весь этот идиотизм, Луи?» «Что мы не собираемся менять что-либо. Об этом и речи быть не может. Он готов был мне череп топором раскроить. По глазам видно было, что он думает. Решили своевольничать, но так я вам этого не позволю». Стычки с Сигюре становятся все чаще. Нам приходится каждую его фразу просеивать через сито, чтобы обнаружить скрытый смысл. Жаль, что с единственным типом, который может нас поддержать, приходится играть в кошки-мышки. «Мне осточертело день напролет угадывать чьи-то задние мысли и следить, кто каким местом говорит», – заявляет Джером. «Бесполезно бороться с обычным лицемерием языка», – замечает Матильда. «Мы лжем, даже того не желая». «Самое грустное – это бессмысленное расточение лишних слов», – вздыхает старик. «От словоблудия язык вянет, теряет естественность». «Да, пустословишь, говоришь обиняками, разглагольствуешь, прибегаешь к протокольным иносказаниям, а в итоге даже не уверен, что донес свою мысль. На несколько мгновений я размечтался о языке без утаек и прикрас, о языке, запретном для проныр и льстецов. Чтобы высказать то, что думаешь, словесный понос не нужен. Хватило бы 4 четких, откровенных фраз. Это был бы конец света». Матильда наверняка права. Но одно все же несомненно. Искренность гораздо занятнее притворства. Всего 4 фразы. 4 голых фразы. Расходиться по домам никому не хотелось. Весь остаток вечера разговор продолжал вертеться вокруг этих 4 голых фраз. Часам к 2, когда все уже немного стали заговариваться, мы установили новое правило, гордо окрестив его 1/4 часа искренности. Отныне в каждой серии саги будет 1/4 часа искренности. А чтобы душа была спокойна, мы твердо решили последовать этому правилу еще до конца ночи. Старик достал диалог между Мари Френель и Уолтером Каллаханом. Решительный момент, когда они вот-вот лягут в постель. Мы прочли его вслух, чтобы лучше освежить в памяти. Матильда читала за Мари, а Жером за Уолтера. Я слушал, варя кофе. Сцена 31. Спальня Мари. Павильон. День. Уолтер только что починил раковину в ванной, которая примыкает к спальне Мари. «Обычно все в доме чинит Фред, но с тех пор, как он вбил себе в голову спасти мир, его не заставишь взять отвертку в руки», — говорит Мари. Уолтер выходит из ванной в грязной, распахнутой на груди рубахе с разводным ключом в руке, вытирает взмокший лоб. «Хороший душ мне бы сейчас не помешал». «Так воспользуйтесь ванной. Я сейчас дам вам полотенце. Чего стесняться?» «Знаете, у меня тоже есть ванная. Стоит только через площадку перейти». «Ну, как хотите». Некоторое время они молча смотрят друг на друга. Похоже, Уолтер колеблется и говорит: «В конце концов, почему бы и нет? Тем более, что Милдред завела моду торчать там часами. Все прихорашивается. Мне кажется, она решила стать красоткой». «Возраст такой. У меня ванильное мыло». Мари достает из комода полотенце, протягивает ему. «Ванильное так ванильное». «Еще нужно что-нибудь?» «Нет, я всего на пару минут». Он скрывается в ванной, а Мари подскакивает к зеркалу и торопливо поправляет прическу. Слышен шум воды. Мари на скорую руку подкрашивает глаза. За кадром сквозь шум воды слышен голос Уолтера. «Душ вам тоже неплохо бы подправить». «В этом доме все надо чинить». Шум воды смолкает, она присаживается на край кровати, принимает непринужденный вид. «Воды еще на несколько часов осталось», — говорит Уолтер за кадром. «Бака хватает всего на 10 минут». Уолтер выходит, застегивая рубаху. «А она ничего себе, это ваш ваниль». «Они и шампунь выпускают в той же гамме». Он завязывает шнурки и проходит мимо нее. Молчание. Он осторожно прикасается к ее руке. Она вздрагивает. «Уолтер, вы здесь так недавно...» Он садится рядом с ней. «После смерти Сержа меня не касался ни один мужчина». Он пытается ее обнять, она его мягко отстраняет. «Не знаю, готова ли я». Он снова обнимает ее, расстегивает несколько пуговок на платье, она не сопротивляется. «Что скажете? Вы не против устроить им четверть часика искренности?» Сцена 31. Спальня Мари, павильон, день. Уолтер только что закончил чинить раковину в ванной, примыкающей к спальне Мари. «Я долго не решалась обратиться к вам насчет этой починки. Боялась, что это будет выглядеть, ну, будто я вас заманиваю». «Так, во всяком случае, мне самому не пришлось стараться», — говорит Уолтер за кадром. Он выходит из ванной в грязной, распахнутой на груди рубахе с разводным ключом в руке, вытирает взмокший лоб. «Хороший душ вам не помешает. Я сейчас дам полотенце». Они некоторое время молча смотрят друг на друга. «У меня ванильное мыло. Не отказывайтесь. Мне всегда хотелось это попробовать. Мужской запах с примесью ванили». «Да чего, приятно быть вкуснятиной». Он исчезает в ванной. Мари подскакивает к зеркалу и торопливо поправляет прическу. «Нужно еще что-нибудь?» – кричит Мари. «Залезайте ко мне под душ». «Мне это никогда не нравилось». С любопытством смотрит в сторону ванной. «Зато очень хочется посмотреть, как вы моетесь». «Лучше не надо. У меня эрекция, и боюсь, что вид довольно смешной», — говорит Уолтер сквозь шум воды. Она хохочет, оправляя на себе платье. Шум воды смолкает. Она садится на край кровати, скрестив ноги. Голос Уолтера за кадром. «Одеваться ведь особо не стоит, верно?» Выходит в трусах. «Я уже очень давно не занималась любовью и, боюсь, стала немного неуклюжей». «Не беспокойтесь. Я совсем не уверен, что окажусь на высоте. Я уже так давно не занимался любовью без выпивки. Знаю только, что мечтал об этом моменте с тех самых пор, как впервые увидел вас. Есть у вас в глазах какая-то чертовщинка, от которой я просто с ума схожу». Они страстно обнимаются. «Мне 43 года, и мне нужен кто-то, кто разбудит мое тело. Хотя бы разок, время от времени, ничего больше». «По мне, так вы идеальная любовница. Независимая, свободная, готовая попробовать то, на что никогда раньше не решалась. И вдобавок соседка». «Если я забудусь и скажу, что люблю вас, не верьте ни слову». «Можете сказать и похуже что-нибудь. Все равно забуду, как только выйду за дверь». Он снова обнимает ее и расстегивает несколько пуговок на платье.